Ой, вот и говори с ним, в отчаянии сказала мамуля. У меня уже нервов не хватает. Но спросите его кто-нибудь, зачем нам торчать в Нисе 2 дня? Опять притворяется глухим. Ну что ты придираешься, вступилась я за отца. Не 2 дня, а 2 ночи. День как раз получается только один. И мы сами решили так в Варшаве. Вспомни. Ну, сама подумай. Сегодня мы приедем туда поздно. И что? Завтра чуть свет, опять ехать? А так в нашем распоряжении окажется весь день. Поедем по окрестностям. Там чудесные места. Очень живописные. Можем сходить и на экскурсию на фабрику. Что нам стоит? Переночуем, выспимся и спокойно уедем на следующее утро. Будем чувствовать себя как на отдыхе, а не как на пожаре. Папа очень правильно все устроил. Меня отец прекрасно расслышал. «А я что говорю?» — с торжеством закричал он. «Я же знал, что делаю!» «А я хотела несколько дней провести в Чешине», — не уступала мамуля. «Ну не переживай», — утешала ее Лилька. «Приедете ко мне еще раз, под конец вашего путешествия. Тогда останетесь на несколько дней, поживете подольше. Вам ведь все равно возвращаться в эти края, потому что Тереза обязательно хочет побывать в Ченстахове. Но сделайте небольшой крюк, а я возьму неделю отпуска». С помощью Лильки я, наконец, смыла с машины остатки рыбы, и мы могли отправляться в путь. Как я и предвидела, трассу до Нисы в 150 километров мы преодолевали весь день, пользуясь в основном проселочными дорогами. Заказанные в Нисе апартаменты состояли из 2 помещений, к счастью, соединенных широкой дверью, так что перемешанные вещи можно было без особого труда сколько угодно переносить из комнаты в комнату. Примыкающий к комнатам санузел был предоставлен в полное наше распоряжение. Кровати и диванов хватило бы и на 10 человек, не то что на 5. Тереза раскопала свое полотенце и первой отправилась мыться. Отец в укромном уголке возился с удочкой, которую постарался незаметно принести из машины. Хоть он и получил официальное разрешение взять из дому удочку, но только одну, на всякий случай старался не попадаться с ней на глаза грозной супруге, по горькому опыту зная, чем это может закончиться. Впрочем, честно говоря, отец сам был виноват в том, что у мамули выработалось стойкое неприятие его рыболовных принадлежностей. Произошло это много лет назад. Мы втроем возвращались из Чешина в Варшаву. Ну, отец, разумеется, с кучей своих удочек. И на вокзале в Варшаве взяли такси. И тут выяснилась страшная новость. Удочки в машину не вмещались. Сначала отец попытался разместить их в длину и чуть не выбил в такси лобовое стекло. Тогда засунул их поперек, выставив концы в оба окошка, и стал цеплять за проезжающие машины. Наконец, в отчаянии запихал их в такси по диагонали и попал мамуле в глаз. Мало того, вытаскивая их из машины перед домом, он удочкой сбил с мамули шляпу. Вне себя мамуля торжественно поклялась немедленно сжечь зловредные удочки. И отец в панике так хорошо их запрятал, что потом долго не мог отыскать. С тех пор ему разрешалось брать с собой в дорогу только 1 удочку, да и то складную. Мы, не торопясь, привели себя в порядок, не торопясь принялись за ужин, состоящий из купленных по дороге продуктов. Сидя за большим столом, мамуля извлекала из своей знаменитой торбы кучу вещей, съедобных и несъедобных. «А это что такое?» — удивилась она, вытащив большую льняную тряпку. Не то подстилку, не то большое посудное полотенце. Вроде у меня ничего такого не было. У Лильки прихватили. Поскольку мамуля обращалась ко мне, пришлось отвечать. А я откуда знаю? Ты сама укладывала свою сумку, я мыла машину. Мамуля, разумеется, тут же нашла виновного. Ну, это, конечно, Янек. Ну, что за наказание с твоим отцом? Янек, ты зачем забрал Лилькину подстилку? Отец самозабвенно возился в своем углу, не подозревая, что над его головой сгущаются тучи.